Кроме того, этот поступок принесет мне 1000 пиастров, — прибавил Бербамона, потирая руки, — что составляет довольно хорошую сумму. Было около 11 часов вечера. Мажордом позаботился, чтобы все огни в доме были погашены, невольники отосланы спать. Вокруг царила торжественная тишина, прерываемая через равные промежутки времени часовыми монотонными голосами, перекликавшимися между собой. Дон Санчо вернулся с сестрой, закутанной так же, как и он, в длинный плащ. Донна Клара, подойдя к мажордому, любезно протянула ему правую руку, которую тот почтительно поднес к своим губам. Хотя офицеры велели солдатам караулить не только дом, но и окрестности, те, напуганные темнотой и мрачной таинственностью леса, неподвижно стояли за деревьями, только перекликаясь каждые полчаса, но не отваживались отходить даже на несколько шагов от своего убежища. Причины этой трусости были просты. Напомним о них для большей ясности. Отряды, которые губернатор посылал в погоню за буконьерами, были вооружены мушкетами. Но после нескольких встреч с французами, разбившими их на голову, страх солдат перед авантюристами сделался так велик, что как только они видели их, начинали почем зря палить из мушкетов, чтобы предупредить неприятеля и заставить его удалиться. Благодаря этим искусным маневрам авантюристы действительно уходили и становились неуловимыми. Губернатор, наконец, угадал причину неудач. Для того, чтобы устранить подобные факты, он отнял у солдат мушкеты и дал им колья. Спешим прибавить, что эта перемена пришлась не по вкусу храбрым солдатам, которые видели себя вновь подверженными ударам грозных врагов. Мажордом и два лица, которым он служил проводником, успели выйти из дома с противоположной стороны от того места, где солдаты раскинулись биваком. Пройдя линию часовых, беглецы пошли скорее и достигли чащи, среди которой были спрятаны 3 лошади в полной упряжи. Для большей предосторожности, чтобы не дать им заржать, мажордом завязал им веревкой морды. Как только путешественники сели на лошадей, Бербамоне обратился к дону Санчо. «Куда мы едем, ваше сиятельство?» «Вы знаете, где расположились буконьеры, которых мы с вами встретили сегодня?» — вместо ответа спросил молодой человек. «Знаю, ваше сиятельство». «Как вы думаете, найдете вы это место в темноте?» Мажордом улыбнулся. «Нет ничего проще», — сказал он. «Отведите же нас к ним». «Хорошо. Только, ваше сиятельство, не гоните вашу лошадь. Мы еще слишком близко от дома. Малейшая неосторожность с нашей стороны, и, может быть, поднята тревога». «Вы думаете, они осмелятся преследовать нас?» «Поодиночке, конечно, нет. Но так как их много, они решатся. Тем более они уверены в том, что буконьеры никогда сюда не приходили. Это удваивает их храбрость, доказательства которые они не прочь дать за наш счет». «Справедливое рассуждение. Распоряжайтесь, как сочтете нужным. Мы поступим так, как вы советуете». Беглецы отправились в путь. Кроме мер предосторожности, которые необходимо было принять, путешествие это не имело в себе ничего неприятного в ясную душистую ночь под небом, усеянным блестящими звездами, среди восхитительного пейзажа, малейшие подробности которого позволял угадывать прозрачный воздух. Через час езды умеренной рысью поехали быстрее, потом перешли на галоп. Донна Клара, склонившись к своей лошади, как будто досадовала на медлительность езды, которая, однако, приобрела лихорадочную быстроту погони. Иногда она спрашивала брата прерывающимся голосом: «Скоро мы приедем?» «Скоро. Имей же терпение», — отвечал молодой человек, подавляя вздох сострадания к сестре. Уже звезды гасли на небе, становилось свежо, горизонт покрывался широкими перламутровыми полосами, Легкий морской ветерок доносил свое терпкое благоухание. Ночь прошла. Вдруг, в ту минуту, когда всадники выезжали из леса, в котором они целый час ехали по тропинке, проложенной дикими быками, на равнину мажордом вдруг остановил свою лошадь и, обернувшись назад, вскричал голосом, прерывавшимся от волнения: «Остановитесь, ради Бога!» Молодые люди встали, не понимая причины приказания. Мажордом наклонился к ним. «Смотрите!» — шепнул он, вытянув руку в сторону равнины. Они прислушались. Донесся быстрый галоп, приближавшийся с каждой секундой. Почти тотчас они увидели сквозь завесу листьев нескольких всадников, мчавшихся во весь опор. Ветер сорвал шляпу с головы одного из всадников. «Дон Стеню!» — с испугом вскричала Донна Клара. «Мы едва успели!» — воскликнул Дон Санчо. Глава 29. Ход событий ускоряется. Всадники бешено скакали, не замечая беглецов. Один из них, однако, при вскрике Донны Клары сделал движение, чтобы удержать свою лошадь, но, предположив, что ослышался, последовал за своими спутниками, к большому счастью для себя, потому что Дон Санчо уже выхватил пистолет, решив прострелить ему голову. Несколько минут беглецы неподвижно, склонив головы, с тоской прислушивались к галопу лошадей, топот которых быстро удалялся и замер вдали, смешавшись с шумом ночи. Тогда они перевели дух, и Дон Санчо опять вложил в луку седла пистолет, который до сих пор держал в руке. «Да», — прошептал он, — «мы избежали большой опасности. Только густой кустарник помешал ему увидеть нас». «Слава Богу!» — прошептала Донна Клара. «Мы спасены». «То есть мы спасаемся, сестра», — заметил молодой человек, не в состоянии удержаться от маленькой насмешки, как несерьезны были обстоятельства. «Они несутся, как на крыльях», — поспешил успокоить мажордом. «Нам нечего их опасаться». «Вперед!» — воскликнул Дон Санчо. «Да-да, вперед!» — прошептала Донна Клара. Они выехали из чащи, служившей им таким надежным укрытием, на равнину. Небо прояснилось, и хотя солнце было за горизонтом, природа уже отходила от своего ночного сна. Птицы просыпались под листьями. Их тихое щебетание было как бы прелюдией к утреннему пению. Мрачные силуэты диких зверей виднелись в высокой траве, влажной от росы. Хищные птицы распускали свои могучие крылья, как будто хотели полететь к солнцу и приветствовать его восхождение. Словом, это была уже не ночь, но еще и не день. — Эй, что я вижу там на вершине горы? — сказал вдруг Дон Санчо. — Где? — спросил Бербамона. — Там, прямо. Мажордом приложил руку к глазам и внимательно пригляделся. «Ей-богу!» — вскричал он через минуту. «Это человек!» «Человек?» «Совершенно верно, ваше сиятельство. И насколько я могу разглядеть, это Кариб!» «Черт побери! Что же он делает на этом пригорке?» «Об этом мы легко узнаем через минуту, если только он не улизнет от нас. Поедем же к нему скорее, ради бога!» «Брат мой!» — возразила Донна Клара. «К чему нам замедлять наш путь? Ведь мы так торопимся!»